Эпилог. Генерал-майор специального подразделения М3 при ФСБ Российской империи Юрий Михайлович Семецкий устало раздавил бычок одной пепельницы. Глубокие мешки залегли под его глазами, а с момента нашей последней встречи в волосах прибавилось серебряных отблесков седины. «Из ваших слов, Магнус Дмитриевич, следует, что о готовящемся прорыве Инферно вы не знали, и дубликат, именующий себя как Александр Фенрир Ермолов, действовал в сговоре с неустановленными личностями, которые называли себя Мефистофелем и Каином. Все верно?» В которое уже раз за этот бесконечно долгий день произнес я. «Мефистофель — это тот самый Мефистофель, один из старейших демонов на Земле, а Каин — это тот самый Каин, отец убийства. И почему, скажите, вы называете их неустановленными? Думаю, ваша служба вполне проинформирована о существовании древнейших. Мефистофель, Каин, Марана, Атропос. Разве эти имена не знакомы вашей службе? Извините, не верю. И не верю хотя бы потому, что светлейшая княжна Елизавета Романова лично знакома с тем самым неустановленным персонажем по имени Каин. Я лично видел, как они и еще несколько довольно известных одаренных коротали вечер за игрой в карты в одном престижном заведении в центре Петербурга». В ответ Юрий Михайлович только улыбнулся. Мол, извини, парень, не прокатило, но я должен был проверить. И секунду подумав, произнес: «И куда же они делись? Каин и Мефистофель, я имею в виду. Что-то мне слабо верится, что игроки, потенциал чьих возможностей сложно оценить, просто взяли и сбежали, поджав хвосты». «Вы задавали эти вопросы своим людям?» — начинал злиться я. «Да, естественно. Я выяснил это у своих подопечных. Все как один говорят, что видели и даже пострадали от названных вами персонажей. Но как и куда они исчезли, не заметили». «Юрий Михайлович, скажите прямо, вы подозреваете меня в государственной измене?» Глядя в глаза начальника М3, серьезно произнес я. «Нет, я нет. Но, граф, вы должны понимать, что не важно, что думаю я лично. В моей службе такая работа — всех подозревать», — устало произнес он и потянулся за еще одной сигаретой. «В любом случае, ваши показания совпадают с показаниями очевидцев. Однако есть еще один факт, который требует вашего разъяснения. Не догадываетесь, о чем я?» «Понятия не имею», — уже равнодушно произнес я. Хотя прекрасно понимал, в какую сторону клонит особист. «Я говорю про странное оружие, которое имелось у вашего двойника. По словам моих людей, одного прикосновения этого костяного кинжала достаточно, чтобы убить игрока окончательной смертью. Алхимик, Иллидан и Агрессив Кит божатся, что погибли от рук вашего дубликата окончательной смертью». «И как они это вам рассказали? Если погибли окончательной смертью?» — улыбнулся я, сводя слова генерала-майора к абсурду. «А вот то-то и оно!» Не дрогнув ни единым мускулом на лице, Семецкий продолжал сверлить меня взглядом. «Непонятно как, но на данный момент все они живы и здоровы, а еще упоминают странные визуальные эффекты, будто после странного возрождения они оказались в странной экстрамертности, в которой их силы возросли настолько, что при поддержке ваших людей им удалось победить демона по имени Флевлетти Африканский. А демон, на секундочку, имел почти 6000-й уровень. Можете пояснить этот момент? Как ваши люди вместе с тройкой игроков примерно 210-го уровня смогли одолеть демоническую сущность такой силы?» «Понятия не имею», — пожал плечами я. «Одно слово. Чудо». «Но в таком случае», — расплылся в улыбке Семецкий, «больше вопросов к вам не имеется, поэтому перейдем к приятному. Магнус Дмитриевич, за проявленное мужество, героизм и самоотверженность, высочайшим указом Ее Величества, княжны Елизаветы Николаевны, вы награждаетесь орденом Святого Георгия второй степени. Извините, конечно, что награждение проходит в таких будничных условиях, но сами понимаете». С этими словами Семецкий вытащил из столика бархатную подушку, на которой красовалась коробка из черного дерева. «Я вообще-то рассчитывал на орден первой степени», решив пошутить, улыбнулся я. «Такая себе замена клановому источнику». Александр во время боя первым прикоснулся к клановому артефакту и тем самым инициировал его привязку. Более того, дубликат пронзил его, и благодаря этому Мефистофель смог призвать того демона. Так что, увы, я в дичайшем и таком обидном пролете. «Орден Святого Георгия первой степени?» — прозвучал за спиной женский голос. Я вздрогнул и тут же подскочил со стула. Но не столько от неожиданности, сколько от той личности, кому принадлежал этот голос. «Сидите, сидите», — произнесла княжна Елизавета. «Признаться, я удивлена, граф, вашими запросами». «Как-то так», — решив идти до конца, пожал я плечами. «Кланового источника мне, увы, не получить, поэтому я и подумал...» «Ну а что? Наглость — это второе счастье. А если я все-таки и перегнул палку, всегда можно свести все в шутку». «Нашим специалистам удалось восстановить источник», — бесстрастным голосом произнесла княжна. «А так как он был инициирован вашим дубликатом, думаю, никаких проблем с его принадлежностью не возникнет». «Ого!» — чувствую, как часто колотится сердце, — произнес я. «Тогда награда прямо в самый раз». «Клановый источник, да еще и мой собственный. Сколько всего кланов, у которых есть эта магическая глыба в империи? Штук 5 наберется. На континенте, наверное, штук 15, а по миру вряд ли больше полусотни. И входить в плеяду избранных кланов было весьма лестно». Но Елизавета молчала, смиренно ожидая моей реакции. И это мне не понравилось. «Как я понимаю, княжна, это еще не все? У вас есть какое-то ко мне дело?» — произнес я, понимая, что прав. «Орден Святого Георгия второй степени — это охренеть какое признание. И учитывая получение источника, у меня возникло стойкое предчувствие, что он выдан авансом». «Вы догадливы, граф», — улыбнулась Елизавета. «В данный момент империя находится в шатком положении. Далеко не всем нравится добровольное присоединение некоторых государств к нашему союзу. Скажу даже более, многие видят в этом угрозу своих интересов». «И чем я могу помочь?» Понимая, что сунул голову в вулкан, из которого не вырваться, произнес я. «Политический брак». Так, словно речь шла о круассанах, к завтраку улыбнулась княжна. «Не переживайте, он ни к чему вас не обязывает». «Ну да, совсем ни к чему. Черт. Да это же как сходить попить кофе в ближайшую булочную». Но самое скверное то, что княжна Елизавета уже все решила, и это мне, естественно, не понравилось. Очевидно, весь спектр эмоций отразился на моем лице. Романова сразу подобралась. С ее лица исчезли улыбка и доброжелательность, а дальше зазвучал сухой юридический тон. «Как я вам уже говорила, многим не нравится расширение границ влияния империи на мировой арене. Недоброжелатели пытаются давить на наших союзников в Европе. Провокация только набирает обороты, и все идет к попытке получения формального повода для объявления войны». «Казус белли», — кивнул я, понимая, о чем речь. «Но почему именно я?» «Ну, как минимум, вы граф одного из древнейших городов империи. Да, ваш клан не такой большой, влиятельный, но весьма и весьма перспективный. Кроме того, вы являетесь носителем уникального класса и буквально из моих рук получили награду, ценность которой переоценить сложно. Также мы в курсе вашей аферы с кланом Вальхала и знаем, что вы на короткой ноге с ее лидером». Увидев мою реакцию, княжна вновь позволила себе улыбку. «Да-да». Черные мундиры не просто так едят свой хлеб. Среди них есть не только пустоголовые боевики, но и оракулы, медиумы, аналитики. Хорошо. Чувствуя, что бросаюсь в омут с головой, сдался я. В конце концов, сама княжна сказала, что брак по сути фиктивный, и его целью является показ политическим оппонентам империи тех, кого из союзников трогать не стоит. Что это за клан? Тут я позволил себе нервный, даже язвительный смешок. Хотелось бы узнать имя той принцессы, на которой империя меня заочно женила. «Данная особа вам известна», — пропустив мою колкость мимо ушей, произнесла княжна. «Великая княжна сербская, графиня Черногорская, Виктория Баранкович». «Да ладно. Так не бывает. Я ждал наказания, вместо этого все выходит так, что, делая одолжение империи, я решаю свои собственные проблемы с тестем». «А что по этому поводу думает Лука Драганович? Если княжна решила меня женить, то стоило сразу поставить ее в известность о моих контрах с папенькой Викторией». «Хорошо, — думает, — улыбнулась княжна. Более того, этот союз был его идеей». После приключений последних дней организм отчаянно требовал маленького отпуска. За победу над дубликатом я получил 87-й, но не успевающий адаптироваться к стремительному росту организм буквально разваливался, грозя не выдержать лавинообразный рост. Также отдых требовался и мозгу. Долгими часами я сидел лицом к стене и пытался проанализировать произошедшее. Во-первых, что делать с новыми способностями, доставшимися мне от дубликата? После поглощения Александра я получил не только уровни, но и все его воспоминания и силы, включая дополнительную специализацию к татуировкам. Во-вторых, нужно было разобраться со спонтанными проявлениями того, что Петр Марана, Пуговка и Зил называли «даром изменяющего реальность». Нет, конечно, я не противился свалившемуся дару на некоторое время обращать реальность в собственный комикс. Если бы не спонтанно проявившаяся способность, Александр бы наверняка прикончил меня и остальных первым клинком, а станция метро Лужники превратилась бы в филиал Инферно. Но главной загадкой для меня оставалось то, почему древние так и не вступили в схватку. С Каином понятно. Напрямую он не мог вредить ни мне, ни моему клану. Но Мефистофель? Почему он не вмешался? Загадка. Равно как и то, каким образом ему и Каину удалось сбежать из моего комикса. Эти вопросы мучили и злили меня. Они снились мне по ночам, заставляли заново переживать произошедшее и просыпаться в холодном поту, что только добавляло проблем. «Магнус, ты должен это увидеть», — нервным тоном произнес Семен. Не выспавшийся и разбитый даже после полноценного 10-часового сна, я бы, скорее всего, послал друга, но нервозность, которой были пропитаны слова друга, заставила меня подобраться. Рядом заворочилась Катя. Морферика даже не открыла глаза, но хлесткий шлепок лисьим хвостом по спине намекнул, что если я хочу продолжить разговор, то мне не стоит прерывать ее сон. Выскочив в коридор, я вновь прислонил трубку к уху. «На нас напали? Кто-то в беде? Нет? Ну тогда какого хрена ты звонишь мне в 8:30 ночи?» «Вообще-то утро, и у нормальных людей разгар рабочего дня. Неважно. Это не телефонный разговор. Доступ к порталам у тебя все еще есть? Тогда собирайся и открывай портал. Координаты я тебе уже скинул», — почти скороговоркой произнес Фобос и отбил звонок, чем еще больше ввел меня в замешательство. Не став даже завтракать, я наскоро оделся и при помощи гаджета заказал частный портал. Пока ждал ответа оператора, в гостиную вышла Фубля. После произошедшего и моя девочка, и другие участники боя сильно выросли в уровнях. Все-таки победа над легендарным демоном и изгнание его обратно в ад продвинули развитие каждого из участвовавших в драке бойцов. «Не спится? Или тоже разбудил кто-то?» Потрепав мантикору, по лиловой холке усмехнулся я. В ответ Фубля только сладко зевнула и посмотрела на дверь гремлинского подвала. Видимо, не только меня часто беспокоили шебутные соседи, что вечно стучали, о чем-то спорили и, экспериментируя, часто отрубали электричество во всем доме. Но тем не менее, под присмотром воспитателя строгого режима, гремлины уже заканчивали с облегченным каркасом нового автомобиля. Операционист компании ООО «Боже, какой мужчина!» наконец выставил портал, и, не дождавшись кофеварки, мы шагнули в чернильную кляксу. Нас уже ждали, причем не только возбужденный Фобос, но и баронесса София вместе с рыжим приемышем Семена. В нос сразу ударила плесневелая сырость. Я не сразу понял, где мы оказались. Изрисованные баллончиком стены были аккуратно завешены тканью, на каменный пол брошен потертый ковер, а все освещение сводилось к огромному количеству свечей. На первый взгляд это место походило на заброшенный бомжатник, в котором с недавнего времени поселилась домовитая хозяйка. Только заметив Виталу, я понял, что портал вывел нас в заброшенное родовое гнездо моего клана. «Короче, ты должен сам это увидеть». После моего приветствия перебил меня друг. Он нервно кивнул в темный проем, ведущий в следующую комнату подвала. Пожав плечами, я шагнул вслед за другом, а Фобос сбивчиво начал пояснение. «Малой считает Виталу кем-то вроде матери, поэтому каждую неделю я привожу мальчика повидаться. Привозим продукты и вещи. Витала, как ты заметил, потихоньку приводит разрушенное гнездо твоего клана в божеский вид. Так вот, когда мы приехали сегодня, то обнаружили это». Парень махнул рукой и не сразу, но я разглядел то, о чем говорил друг. Огромный, гораздо больше человеческого роста булыжник стоял в центре комнаты и едва заметно мерцал. Даже в кромешной темноте я не сразу увидел его едва заметное свечение. Как будто кто-то зажег свечку и накрыл ее полупрозрачным коконом матового стекла. «Да ну! Быть такого не может!» Прикоснувшись к шершавой поверхности, произнес я. «Вот и я не был до конца уверен», — сглотнув слюну, произнес обычно молчаливый Фобос. «Ну что, это он?» Я не торопился с ответом. Прикрыв глаза, я работал с интерфейсом. После прикосновения кристалл признал во мне истинного Ермолова, а заодно и досуха выпил мои скромные запасы эфира и маны. Открыв глаза, я заметил, что свечение камня вспыхнуло с новой силой, а еще прикоснувшись к слюдяному самородку, я наконец увидел то, о чем говорил Петр. Бесчисленные потоки силы кружили вокруг. Глаза Ньорда наконец-то сработали, как и предсказывал забытый людьми бог. Бесчисленное количество силы природы пронизывало наш мир, и шумно вдыхая ноздрями воздух, я будто фильтровал его, восполняя собственные запасы маны. «Магнус, не молчи! Ты меня пугаешь!» Аура друга вспыхнула оранжевым. «Да-да. Теперь даже стоя спиной я мог увидеть оттенки его сомнений и паники. И не только его. Даже сквозь стены я чувствовал напитанную голубыми оттенками скованность Софии, розовый интерес Виталы и фиолетовое любопытство Фубли. «Да, Фобос, это он!» Наконец, поборов дурман от новых способностей, ответил я. «Вы нашли родовой источник клана Ермоловых». «Дела...» Забыв про грязный пол, Фобос присел на пятую точку. «Еще вчера мы были готовы отдать жизни за клановый источник, а теперь у нас их целых два. Знаешь, что это значит?» «Не совсем», — честно произнес я. «Разве их сила складывается?» «Нет», — нервно рассмеялся друг. «Боже, как меня иногда бесит твоя неосведомленность в базовых для графа вещах! Сила источников не складывается, а множится друг на друга. И в Империи достоверно известен только один клан, у которого источников больше, чем два. Романовы!» В родовом гнезде Лейнинген царила мрачная тишина. Произошедшее на финале турнира пустило прахом многолетние усилия паучихи. С этого момента один из самых влиятельных кланов в полном его составе стал персонами нон-грата, и буквально каждый час из Российской империи приходили известия о аресте и допросах ее агентов. До чего только стоили марионетки гильдии Пара, безмолвные и послушные творения запретной магии и механики, неотличимые от настоящих людей. И дело тут даже не в деньгах, в репутации, что ценнее презренного металла и опыта. И матриарх знала, кто виноват в произошедшем. По планам Карины сегодня должен был состояться светский прием. Девушка даже распечатала пригласительные для всех великих домов, чтобы познакомить их с избранником. А вышло так, что сегодняшний ужин больше напоминал поминки. Хотя, по сути, так все и было. Александр, на которого она поставила весь банк, подключила все связи и вложила уйму усилий, все-таки сорвался с цепи. Но даже порушенные планы бабушки и немилость матриарха не были причиной ее скорби. Александр погиб. Погиб окончательной смертью, а ей даже не дали попрощаться с телом избранника. Просто спешно погрузили во флайер и спешно вывезли из империи, как какую-нибудь скотину. Да и не было никакого тела. И все, что девушке осталось от избранника, это нарисованное его рукой крыло за плечом. «Ты чего не ешь?» — разорвала текущую паузу паучиха. «Что-то аппетита...» — попыталась оправдаться Лилит, но бабушка, никогда не терпевшая возражений, не дала ей слова. «Нет аппетита?» — нервно рассмеялась матриарх. 29 человек, преданных моему клану, как собаки, сейчас сидят в казематах этой дикой империи. Твой двоюродный брат, Аскольд Ванненгейм, наверняка уже на пути в северный предел, а ты жалуешься на плохой аппетит?» В порыве эмоций сухонькая ладошка старушки раздавила бокал с вином, и тот брызнул осколками. «Меньше эмоций, Елизавета!» Из темноты прозвучал голос. «Ребенок не в ответе за дела родителей». Несмотря на скрывающий полумрак, обе баронессы узнали голос незваного гостя. Да, тот особо и не скрывался, и спустя пару ударов сердца шагнул на свет. «Мефистофель?» — сквозь сжатые губы произнесла паучиха. «Элизабет», — улыбнулся ей визитер. «Сколько прошло? 300? А ты все цветешь». Будто в насмешку демон явился в гости в парадном белоснежном костюме. «Зачем ты явился?» — не скрывая эмоций, произнесла паучиха. Мефистофель подмигнул, бровью указав на Карину. «Проконтролировать, что после произошедшего ты не обрушила на голову ни в чем не повинного ребенка небеса своего гнева». «Постой!» — не сдерживая нервного смеха, паучиха рискнула возразить демону. «Ты же сам собственной рукой попытался забрать ее жизнь. А теперь говоришь, что Лилит ни в чем не виновата?» Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами. дряхлая, но еще не потерявшая стержень баронесса и величественный демон в белом. Неожиданно старуху будто ударила молния. Ее глаза округлились, и она бросила неверящий взгляд на девушку, что с момента появления гостя так и не оторвала глаз от тарелки. «Никаких монастырей. Затворничество, и уж тем более не смей разменивать брак Лилит в своих политических целях. На них обоих у меня большие планы». Заканчивая и без того короткий разговор, бросил Мефистофель. «Ты меня услышала?» Старуха будто пропустила все эти слова, продолжив сверлить девушку взглядом. И когда Мефистофель решил напомнить, кто стоит перед всемогущей паучихой, крепкая жилистая рука демона обхватила горло старухи и заставила ее повернуть лицо к демону. «Ты меня хорошо слышала?» Чуть ослабив хватку, повторил он. Только получив утвердительный ответ, демон окончательно отпустил женщину и, не прощаясь, словно растворился в темноте коридора. Поборов оцепенение, Элизабет будто сбросила с плеч груз прожитых лет. Широким шагом паучиха приблизилась к Лилит и сильной рукой буквально вырвала девушку из-за стола. «И как давно ты узнала, что понесла от этого выродка?» Ощупывая налившуюся грудь Карины, произнесла паучиха. «В день, когда мы ездили к дедушке». Карина обожгла ее колючим и злым взглядом. Почувствовав за собой протекцию легендарного Мефистофеля, девушка нашла в себе силы ответить бабушке той же монетой. «А еще, больше не смей называть его выродком!» Застежка платья затрещала, не в силах сдержать демонические крылья Лилит. «И клянусь всеми демонами преисподней, если с моим ребенком что-то случится, гнев дедушки будет меньше из твоих проблем!» Конец четвертой книги.